Это так, подавив беспокойство, люди продолжили разбирать каменные плиты. За каменной дверью, по мере извлечения каменных плит, трещина становилась все больше. В темноте за дверью клубился серый туман. Чем больше увеличивалась трещина, тем быстрее вращался туман. ЖЖ столица Инь. В процветающей, величественной имперской столице высились светло-красные дома. Строения образовывали непрерывные цепи, простирались вдаль, насколько хватало глаз. В вечернем сиянии город походил на совершенную, невероятно живописную картину, великолепную и изысканную. Дома трех великих семьей, вместе с императорским дворцом, образовывали идеальный квадрат. Дворец располагался в правом верхнем углу квадрата. Время от времени на столицу Инь с неба падали потоки белого света. Прочертив наклонные дуги, они устремлялись к далекому горизонту. Только в этот момент светло-желтая защитная формация, покрывавшая всю столицу, на мгновение обнажала свои контуры. В тот момент, когда поток света уходил за горизонт, появлялась небольшая зона искажения. Со времени покушения на императорскую наложницу и ее исчезновения прошло уже больше месяца. Вражда между тремя великими семьями, поддерживающими правящую семью, в настоящее время находилась на стадии неизбежного взрыва. Район Юйгуй, 7-я улица. 7-я улица славилась своими пабами и тавернами. По ней в любое время суток ходили толпы людей и двигались экипажи. Этот район граничил с кварталами удовольствий, развращенной средой, наполненной толпами развязных молодых женщин. Алкоголь и удовольствие здесь были синонимами друг друга. Динь, динь, динь. На дороге перед большой таверной медленно остановилась небольшая черно-желтая карета. Официант поспешно открыл дверь. Из кареты медленно выбрался длинноволосый мужчина с темно-фиолетовой повязкой на голове, одетый в черную муслиновую одежду. «Уважаемый клиент, вы заказывали заранее столик?» – тихо спросил улыбающийся официант. «Мастера Ситу и Ван из ткацкой башни уже прибыли?» – не ответив, спросил мужчина. «Мы договаривались о встрече». «Да, оба господина выпивают внутри. Господин, не могли бы вы назвать мне свое имя, чтобы я мог сообщить им о вашем прибытии?» – почтительно осведомился официант. «Значит, они уже здесь». «Отлично», – мужчина усмехнулся. «Пыша-ша-ша-ша, пыша-ша-ша, пиши». В одно мгновение позади него появилась огромная серебристая тень. Бесчисленные лезвия, наслаиваясь друг на друга, походили на вытянутые в стороны на несколько сотен метров крылья. Они сошлись перед ним подобно ножницам. Официант тут же был разрезан надвое. Таверна была разрезана по центру, словно здание было не каменным, а бумажным. Арх! Улицу наполнили вопли ужаса и ярости. Знавшие боевые искусства прохожие поспешно ретировались. Оставшиеся были людьми без каких-либо боевых навыков. Некоторые из них упали на землю, парализованные страхом, некоторые попрятались по углам. Другие, крича от страха, пытались сбежать. «Какой же ты смелый!» Обломки таверны разлетелись в стороны, когда в небо взметнулась дюжина светящихся лучей. Лучи устремились к человеку в черной муслиновой одежде. Внизу, за руином, притаились готовые в любую минуту сорваться с места люди. «Му Цзиньчунь, сегодня ты умрешь». Человек в черной муслиновой одежде не выказывал страха. Выхватив из-за спины черный длинный меч, он бросился навстречу струящемуся свету. Бум! В этот момент вдали с грохотом рухнула высокая башня, из которой вырвались бесчисленные золотые языки пламени. Две сияющие золотом фигуры, закричав, схлестнулись в ожесточенном бою. Взметнувшись ввысь, они продолжили сражаться в воздухе. Одновременно с этим сражением бои вспыхнули в десятки других мест столицы. Всего за час столица Инь погрузилась в хаос. Из-за покушения на великую императорскую наложницу и из-за отсутствия главного оружейного владыки, три великие семьи, в конце концов, отвернулись друг от друга. Две золотистые фигуры из семьи Юаньгуан взмыли в небо. Они устремились навстречу дюжине ярких красных лучей. Юаньгуан Юань стиснула зубы. Стоя в своем дворе, она наблюдала за развернувшейся в небе битвой. Почему-то она была уверена, что ничего хорошего из этого не выйдет. ЖЖ провинция Цзюмин, округ Осенней Луны. Бом-эм, бом-эм, бом-эм. Тревожно зазвонил большой бронзовый колокол. В резиденции префекта собрались представители трех главных сект и различных департаментов. Армия Инмин, армия Инфу и другие воинские формирования были готовы выступить в поход. Новоназначенному главе округа, Чэнь Сюню, недавно исполнилось 79 лет. В округ Осенней Луны он был назначен по одной простой причине. Этот округ был самым спокойным из всех существующих, и с ним вполне мог справиться даже такой старик. Никто не ожидал, что разразившаяся дьявольская катастрофа приведет к той трагической ситуации, в которой они находились сейчас. Его седые волосы по мере ухудшения состояния здоровья становились все бледнее. В конце концов, он был всего лишь обычным человеком, побочной ветвью одной из аристократических семей. 19 деревень и городов вчера послали сигнал о помощи. После этого мы потеряли с ними связь. Посланные туда разведчики пропали без вести. По данным разведки агентства «Бирюзовая раковина», на территориях, окружающих деревню «Зеленой рыбы», исчезли все живые существа. Люди, демоны, животные и даже насекомые, сказал Чэнь Сюнь, устало вздохнув. Он обвел взглядом присутствующих. Божественного лорда Лу сейчас здесь нет. Представитель секты дьявольского начала уже прибыл. Секта дьявольского начала никого не прислала, ответил старейшина, представлявший секту Тысячи Солнц. Во дворце дьявольского начала произошел странный инцидент. Внезапно исчез десяток учеников. Секта дьявольского начала, собрав своих людей, отправилась расследовать это дело. Исчезли, значит, секта дьявольского начала тоже пострадала. Кто может быть настолько смелым, чтобы действовать на территории, подконтрольной божественному лорду Лу? Выражение представителей секты Юин изменилось. Секта дьявольского начала в провинции Цзюмин считалась самой сильной организацией. Если бы они претендовали на второе место, никто не осмелился шесть претендовать на первое. Если враги осмелились атаковать главную базу секты дьявольского начала, они явно не боялись играть с огнем. Том 2, глава 534. Кто управляет судьбой человека в этой бескрайней земле? Часть 2, глава 534. Кто управляет судьбой человека в этой бескрайней земле? Часть 2, новости. Ворвался в зал посыльный. Срочная депеша из секты дьявольского начала. Выражение лица Чэнь Сюня изменилось. «Давай сюда», — скомандовал он. Посыльный немедля передал слуге документ. Только убедившись, что тот не отравлен, слуга отдал его Чэнь Сюню. Распечатав письмо, Чэнь Сюнь едва успел прочесть несколько строк, как выражение его лица изменилось. Старейшина Ши из секты дьявольского начала серьезно ранен. Они собираются активировать защитную формацию дворца. Что? Одновременно воскликнули почти все присутствующие. ЖЖ, свист, свист, свист. Группы полупрозрачных, похожих на туман иллюзорных теней, разлетелись в воздухе во все стороны. От земли начал подниматься серовато-белый туман. Покрывавшая почву зелень быстро увидала. Трещины расчерчивали землю замысловатыми узорами. Слой серого тумана медленно окружал дворец дьявольского начала. Деревья засыхали, превращаясь в черный пепел. Убейте их. Эскадрон тяжело вооруженных рыцарей, закованных в испещренные светящимися белыми рунами доспехи, размахивая огромными мечами и копьями, пытался прорваться сквозь ряды противника. Серые фигуры, сорвавшись с неба, врезались в закованных в броню воинов. Бам, бам, бам. Воины в доспехах чувствовали себя так, как если бы их протаранил грузовик. Шатаясь, они сплевывали кровь. Все они либо были тяжело ранены, либо и вовсе находились на грани смерти. Лишь немногие, способные высвобождать свою духовную сущность, смогли выдержать этот удар. Дико размахивая мечами, они продолжали сражаться с серыми тенями. Огромные формации рябью вспыхивали вокруг дворца дьявольского начала, резонируя с сиянием формации столицы округа. Та тоже подверглась атаке серых теней. Рассредоточьтесь. С неба спустилась черная тень. Вокруг нее заклубилась черная дьявольская ци, мгновенно уничтожив дюжину серых теней. Король теней Сюйфэйла был болезненно бледен. Размахивая руками, он продолжал высвобождать дьявольскую ци, перемещая раненых учеников секты дьявольского начала во дворец. Все больше учеников и старейшин выходили из формации, чтобы вступить в бой вместо раненых. Что это за твари? Он так и не смог понять, что это за существа. Самая слабая из теней обладала силой первого уровня изначальной земли. Одного ее удара хватало, чтобы серьезно ранить обычного ученика секты. С ними было очень сложно сражаться. Даже он, будучи королем дьяволов, мог выдержать удары только дюжины серых теней. Это злые духи. Две серые тени мягко приземлились рядом с королем теней. Каждая сжимала в руке божественное оружие. Чтобы отразить атаку приближающихся к ним серых теней, они, взмахнув ладонями, выпустили тени черных мечей и белые воздушные потоки. «Давай пока отступим», схватив короля теней, они, развернувшись, влетели в огромную формацию. Фух, внезапно издалека донеслось чье-то дыхание. Звук был настолько громким, что мгновенно привлек внимание всех присутствующих. «Что это?» Три мастера божественного оружия остановились, услышав медленные, ритмичные, громкие шаги, донесшиеся из серого тумана. Бам, бам, бам. Из тумана медленно вышло гигантское чудовище, по росту сравнимое с небольшой горой. Бесчисленные серые тени яростно вонзались в его тело, заставляя монстра еще больше увеличиваться в размерах. Это чудовище находилось в нескольких километрах от дворца дьявольского начала, но даже с такого расстояния можно было разглядеть его устрашающие размеры и почувствовать давление его ауры. У чудовища было крокодилье рыло. Полупрозрачное тело, покрытое золотистой шерстью, размахивало толстыми конечностями. Бесчисленные серые тени танцевали внутри его тела. Что это за штука? Сюйфейла был на грани нервного срыва. Даже аватар дьявольского императора выглядел не столь устрашающе. Судя по количеству серых теней внутри тела монстра, его сила была огромной. Злые духи, кто бы мог подумать, что они вырвутся так скоро. Великий старейшина секты дьявольского начала, Лю Шаньцзы, выведя из дворца очередную группу людей, посмотрел на серую призрачную тень. Тени, кружа вокруг большой формации, то и дело врезались в выстроенный ею световой экран, все больше разрушая барьер. Малыш Шен как-то рассказывал мне об этом. Не думал, что увижу его здесь. Взгляд Лю Шаньцзы был непривычно тяжелым. Это чудовище обладает ужасающей силой. Это не то, с чем смогут справиться обычные эксперты. Мы должны как можно скорее сообщить об этом Шенеру. Кажется, он уплотняет свое тело. Закричал кто-то. Это плохо. Очень плохо. Он направляется к столице округа. Поместье Лу и молодой господин там, испуганно воскликнул король теней. Остановись, зарычал Лю Шаньцзы, его лицо исказилось от гнева, бесчисленные языки черного пламени вырвались из его спины, перед ним застыл черный лев, оседлав льва, он взмыл в воздух, миновав барьер великой формации, устремился к огромному монстру, мастера божественного оружия последовали за ним. Покинув пределы великой формации, они, размахивая божественным оружием, ринулись к гигантскому чудовищу. В монстра полетело обжигающее пламя, способное расплавить золото и ядовитый белый ветер, способный разъесть кости. Клокочущая изначальная дьявольская ци была едкой и очень ядовитой. Множество различных техник, секретных искусств и особых способностей божественного оружия обрушились на тело гигантского монстра. Однако для него все эти атаки были незначительными укусами. Они даже не могли нарушить целостность его кожи. Глупые насекомые. Рассмеялось гигантское чудовище голосом, подобным раскату грома, от которого дворец дьявольского начала ощутимо тряхнуло. Бам! Взмахнув рукой, он ладонью безжалостно ударил Лю Шаньцзы. Мужчина, несколько раз перевернувшись в воздухе, улетел обратно к дворцу, врезался в башню, которая, сломавшись, рассыпалась. Перед лицом могущественного Андуры, все вы всего лишь насекомые. Ха-ха-ха-ха. Гигантское чудовище безудержно захохотало. Четыре мастера божественного оружия и король дьяволов отчаянно пытались его остановить, но все их усилия были тщетны. Гигантский злой дух быстро приближался к столице округа осенней луны, защищенный намного хуже дворца дьявольского начала. Жизненная аура столицы была достаточно сильной, чтобы возбудить аппетит прожорливого монстра. Всего лишь люди. Нет никакой необходимости его величеству приходить сюда лично. Я, Андура, раздавлю вас всех. Ха-ха-ха-ха. Взревело гигантское чудовище. Он говорил на языке «э», переводить не было необходимости, поскольку любое живое существо могло его понять. Барьер над городом светился слабым золотистым светом. Он напоминал огромную перевернутую чашу, которой накрыли город. Гигантское чудовище, приблизившись к городу, не колеблясь хлопнуло по барьеру ладонью. Бам! Ладонь Андуры легко пробила хрупкий барьер. Орды злых духов, хихикая, каплями серого дождя обрушивались на жителей города. Ха-ха-ха-ха! Безумно расхохотавшись, Андура шагнул в город. Жители города на мгновение замерли. Затем от земли начал подниматься белый туман, наполняя воздух криками и воплями. Какая богатая жизненная аура! Андура поставил ногу на крышу одного из домов. Он с наслаждением втянул носом воздух. По сравнению с другими мирами, это просто рай для племени злых духов. Они пожирали жизнь культивирующих духовную сущность существ, которых здесь собралось довольно много. Они были для них идеальным источником пищи. Убить, сожрать, кричите. Ха-ха-ха-ха. О, хрупкие насекомые, трепещите у ног могучего Андура. Гигантское чудовище пребывало в восторге. Широко раскинув руки, оно, подняв голову к небу, безумно рассмеялось. Многие люди, пытаясь бежать, погибли, задавленные хаотично движущейся толпой. Армии Янмина и Инфу строились, готовясь к контратаке. Однако их основанные на духовной сущности боевые искусства были способны уничтожить только горстку злых духов. Строй быстро был прорван, а армии уничтожены. Только элиты уровня изначальной земли из трех главных сект сумели выжить. Отступив, они начали отбиваться от орды злых духов, используя в качестве прикрытия рельеф местности. Мама. Маленький мальчик выпал из объятий матери среди толкающейся толпы. Поднявшись на ноги, заплакал, путаясь среди чьих-то ног. Он держал в руках игрушечный барабан, только что купленный ему матерью. «Мама!» Крики мальчика были проигнорированы толпой. Злые духи хихикали. Толпа выла от страха. Все были заняты тем, что спасали собственные жизни. «Дитя, ты потерялся?» Пробравшись сквозь суетящуюся толпу, к мальчику легкими шагами подошла красивая молодая женщина. На маленького мальчика подействовала нежность женщины. Перестав плакать, он протянул к ней ручки. «Бедное дитя!» Женщина, наклонившись, подняла ребенка. «Давай поищем твою мать!» Она крепко обняла мальчика. Ее щеки заблестели от слез. Вокруг ее одежды, словно пчелы, роилось бесчисленное множество насекомых, не издающих ни малейшего звука. Когда маленький мальчик попал к ней в объятия, они окружили его. «Фу!» Маленький мальчик начал сопротивляться, но все было бесполезно. Женщина не собиралась его отпускать. Под ее ногами быстро начала образовываться большая кровавая лужа. «Ма, там!» – донесся из ее объятий слабый крик. Маленькая белая ручка сумела просунуться в щель между ее руками. Она была полностью покрыта кровью. Хлоп! Маленькая ручка вдруг качнулась в сторону и, оборвавшись, упала на землю. Ху! Закутанная в черный плащ фигура медленно опустилась на землю перед маленькой рукой. Некоторое время мужчина смотрел на оборванную конечность. Потом, протянув руку, коснулся пальцем мягкой кожи. «Вы, ребята, мне уже порядком надоели». С легким хлопком плащ слетел с его плеч, обнажив мощное, мускулистое тело. Он лишь немного опоздал. Злые духи воспользовались его отсутствием, чтобы начать атаку. И это привело к ужасной катастрофе. Город в считанные мгновения был разрушен, многие жители погибли мучительной смертью. Злые духи свирепствовали, убивая любое живое существо, попавшиеся им на пути. Небо было серым, духовная сущность земли была поглощена. Секта дьявольского начала и три главных секты были бессильны что-либо сделать. «Я покажу вам, что значит настоящий страх», — взревел Лушен, ладонью разбивая женщине голову. Взмыв в небо, он превратился в темно-красный светящийся луч. «Ша-ша-ша-ша», светящийся луч, вонзившись в небо, мгновенно проделав в плотном строю серых злых духов огромную брешь. «Бжжж». Позади него появились бесчисленные синие круги. Божественный узор. Лушен поднял вверх правую руку. Мистический водный божественный узор засиял на тыльной стороне его ладони. Позади него поднялся большой фиолетово-золотой металлический шар. Фиолетово-золотые светящиеся волны, закручиваясь спиралью, вздымались вверх. Он широко распахнул глаза. «Извергнись, море!» «Бжжжж!» Огромное количество светло-голубой воды мгновенно покрыло город. Том 2. Глава 535. Кто управляет судьбой человека в этой бескрайней земле? Часть 3. Глава 535. Кто управляет судьбой человека в этой бескрайней земле? Часть 3. Поместье Лу. Злые духи врывались в тела слуг, разрывая их на бесчисленные комки окровавленной плоти. Некоторое время еще можно было слышать наполненные страданием крики, но вскоре и они утихли. Чэнь Юньси продолжала отступать, находясь под прикрытием нескольких элитных охранников секты дьявольского начала. Однако вскоре их зажали в угол. С ней были Лу Фан, Юнь Ян и другие. Над ними, ехидно хихикая, парили полупрозрачные злые духи. Защищающие их элитные мастера сражались, не жалея сил, отражая атаку за атакой. «Дядя Дэ, забирайте Лунина и уходите. Нас здесь слишком много. Все так или иначе не смогут выбраться. Я останусь здесь и постараюсь их задержать. Брат Шен непременно потом за меня отомстит», — строгим тоном приказала Чэнь Юньси. Хотя она не обладала большой боевой силой, храбрости ей было не занимать. Уже одно то, что она последовала за Лушином в Великую Инь, показывало, каким она была человеком. «Нет, если нам суждено умереть, то лучше сделать это вместе», — не согласился Лу Фан, поддерживая с трудом стоящую на ногах Юнь Ян. «Кроме того, есть еще Цин Цин. Если мы уйдем, независимо от того, что думает Шэн Эр, этот старик никогда себе этого не простит. Не волнуйся, все скоро закончится. Подкрепление придет, я уверен. Внезапно нефритовый кулон на шее Лунина начал фонтанировать светящимся черным туманом. В считанные мгновения туман распространился на несколько десятков метров в стороны. Парящие в небе злые духи, похоже, опасались черного тумана, поскольку больше не осмеливались нападать. К сожалению, по мере того, как светлел кулон, истощался и туман, становясь все более прозрачным. Мама, крепко сжав руку Чэнь Юньси, Лунин посмотрел на заполонивших небо злых духов. Внезапно его глаза вспыхнули серебром. «Дядя Вэнь, сюда!» Метнулась к ним откуда-то сбоку стройная фигура. Одним быстрым ударом меча она уничтожила сразу дюжину злых духов. Это был внушительного вида средних лет ученый с неестественно бледным лицом. Одной рукой он поддерживал Му Цзюэцин, в другой держал длинный белый меч. «Быстрее! У дяди Вэня есть артефакт, способный переместить 5 человек!» — закричала Му Цзюэцин, едва ее ноги коснулись земли. «Нин-нин, ты пойдешь со старшей сестрой», — сказал Лу Фан. Когда ученый средних лет слегка взмахнул рукой, из его ладони вылетел фиолетовый луч. Свечение, обернувшись вокруг Лунина, притянуло мальчика к мужчине. Казалось, вокруг него было что-то, отталкивающее злых духов. Это что-то образовало вокруг мужчины небольшую безопасную зону, достаточную, чтобы вместить 5 человек. Му Цзюэцин, прижав к себе Лунина, крикнула: «Госпожа, дедушка Фан, быстрее!» Чэнь Юньси потянула за собой Лу Фана. Оттолкнувшись от земли, женщина взмыла в воздух. В этот самый момент их ушей коснулось злобное хихиканье. Десятки злых духов, словно специально ждавшие именно этого момента, набросились на них со всех сторон. Ученый средних лет, выстрелив фиолетовым лучом, сумел отразить половину злых духов. Но к его удивлению, луч никак не повлиял на одного из духов, заметно отличающегося от других. Его тело было не прозрачным, а белым. Ему каким-то образом удалось вырваться из фиолетового луча. Прорвав блокаду, он бросился к Чэнь Юньси. «Нет, Юньси, все произошло так быстро, что никто не успел отреагировать, ни ученый, ни эксперты поместья Лу». Зрачки Чэнь Юньси внезапно сузились, ее сознание затуманилось. Она словно со стороны наблюдала, как на нее, оскалившись в улыбке, мчался злой дух. «Мама!» Отчаянный крик Лунина звоном отозвался в ее ушах, но было уже слишком поздно. Огромное тело злого духа вот-вот должно было врезаться в грудь Чэнь Юньси, однако внезапно, с резким звуком, оно скользнуло в сторону. А у Чэнь Юньси не было времени все обдумать. Она только поняла, что злой дух почему-то вдруг отклонился от курса. Скользнув мимо, он лишь задел одежду на ее груди. Увидев это, остальные вздохнули с облегчением. Маленькое личико Лушина внезапно побледнело. Серебряный блеск в глубине его глаз начал стремительно тускнеть. Похоже, это отняло у него много сил. В этот момент поведение злых духов изменилось, они словно что-то почувствовали. Теперь они не осмеливались приближаться к людям, кружа вокруг них, словно стая голодных волков. Ученый средних лет облегченно вздохнул, благодаря небо, что не произошло непоправимого. Почему небо вдруг стало таким синим? Ученый широко распахнутыми глазами смотрел вверх. Неужели это? Его зрачки внезапно сузились. «Мастер, это же брат Шен, папа». Остальные, наконец, заметили появившееся в небе странное явление и парящую над ними фигуру. «Ша-ша!» Злые духи, словно услышав какой-то приказ, устремились в небо, к лазурному пятну. Бесчисленное количество злых духов унеслись к небесам, напоминая текущий в обратном направлении водопад. ЖЖ секты дьявольского начала. С уголка губ Лю Шаньцзы, поддерживаемого одним из учеников секты, стекала тонкая струйка крови. Многие мастера оружия получили ранения, да и в общем, вся секта понесла тяжелые потери. Однако, к счастью, дворец дьявольского начала устоял. «Великий старший, вы в порядке?» — спросил едва ли не полностью обмотанный бинтами старейшина Ши. Он сидел в кресле на колесиках, вырезанном из черного нефрита, который толкал мускулистый слуга. «Это меня не убьет», — хмыкнул Лю Шаньцзы. «В этих старых костях еще остался запал, но, к сожалению, на деле я оказался совершенно бесполезен. Меня вывели из строя в самом начале. И что же нам теперь делать?» — тихо спросил король теней Сюэфэйла. Лу Шэн в настоящее время отсутствовал, и они втроем отвечали за секту. Лю Шаньцзы был учителем Лушина, а значит, принятие окончательного решения было за ним. Лю Шаньцзы, собравшись с духом, сказал: «Мы должны послать кого-нибудь в город, спасти молодого господина». Сказав это, Он посмотрел в сторону далекого города, увидел поднимающиеся в небо клубы густого дыма. Похоже, ситуация там складывалась не лучшим образом, раз люди, чтобы остановить атаки злых духов, разжигали многочисленные костры. Однако злые духи совсем не боялись ни огня, ни дыма. Вместо этого, они пожирали и сжигали в огне мирных жителей. Жертв было огромное количество. Это настоящая катастрофа, вздохнул Лю Шаньцзы. Да, это гораздо страшнее, чем дьявольская катастрофа. Дьяволы, хотя бы, избирательны в еде и не пожирают все, что увидят. Злые духи же истребляют все, даже духовную сущность земли, мрачно признал Сюэ Фэйла. По правде говоря, война между дьяволами и людьми, в основном, разгорелась из-за ресурсов. А конфликт между злыми духами и людьми не имел причины. Злые духи вели войну со всеми живыми существами. Их целью были не только люди, но и демоны, и дьяволы. Злые духи были гораздо более жестокими, чем дьявольское племя. Предупреждения разосланы, тихо спросила Дуаньму Юань, устоявшего рядом ученика. Используйте для связи формации. Не волнуйтесь, все сделано. Однако мастер секты еще не ответил, потрескавшимися губами ответил потерявший в бою руку ученик. Одного взгляда на него было достаточно, чтобы понять, он потерял слишком много крови. Его черная мембрана была сильно повреждена, из-за чего раны исцелялись очень медленно. Это показывало, насколько разрушительной была сила злых духов. Посмотрите вверх, внезапно воскликнул старейшина Ши. Все сразу же посмотрели в указанном им направлении, увидели бесчисленное количество злых духов, летящих и вращающихся в воздухе. Все они сплошным потоком устремлялись к городу. Не может быть. Стоп, а это что такое? Сюэ Фэйла среди них был самым зорким. Именно он первым заметил зависшее над городом голубое сияние. Это. Лю Шаньцзы тоже был ошеломлен. Грозное рычание мгновенно разнеслось от города в стороны, а в следующее мгновение небо наполнилось синевой. ЖЖ пригород. Огромный, похожий на монстра дух, стремительно пожирал бесчисленное множество мелких злых духов. Целыми ордами они проникли в него через живот, рот, глаза и нос. Складывалось впечатление, что их засасывает туда незримая мощная сила. С каждой секундой и без того необъятный монстр становился все больше. Его рост, превысив 200 метров, уверенно стремился к трестам. «Рарэр!» – зарычал он, посмотрев на зависшего напротив него в небе Лужзена. Ужасающая звуковая волна превратилась в сильный порыв ветра, раздувшей одежды парня. Однако Лушина эта сила не сдвинула с места и на миллиметр. Когда он поднял руку, на тыльной стороне его ладони насыщенной синевой замерцал мистический водный божественный узор. За его спиной начала быстро вращаться сфера уничтожения морей, испускал голубовато-золотое сияние. Я помню, что ее пару глав назад разрушили, но автор, видимо, об этом забыл. Бум! Чудовищное количество морской воды с грохотом обрушилось на город. Это были миллиарды тонн морской воды, собранной Лушином в Восточном море. Светло-голубой водяной столб, казалось, заполонил собою все пространство между землей и небом. Воздух между Лушином и гигантским монстром заполнился бездонным океаном. Ужасающее давление придавило чудовище к земле. Бум! Гигантское чудовище отчаянно сопротивлялось. Но морская вода, безостановочно обрушивающаяся на него сверху, мешала ему подняться. Вскоре его кожа, не выдержав давления, начала разрываться, словно тонкая ткань. Злые духи в теле монстра не успели даже понять, что происходит, когда их разорвало на куски. Я, Андура Дьяксон, великий злой дух гигантской акулы, никогда никому не проигрывал. Гигантское чудовище, яростно воя, отчаянно билось на земле, хватаясь за рядом стоявшие здания. Он с трудом поднялся на колени, однако морская вода давила на него с такой силой, что его коленная чашечка начала жалобно скрипеть. Выпрямиться во весь рост он уже не смог. Всепоглощающая морская вода сокрушила многие здания. Однако под контролем ужасающей огромной духовной силы Лушина вода избегала мест, где скопились ауры живых существ. Были уничтожены лишь единицы. За его величество. Хареререр. Взревело гигантское чудовище. Его тело покрывали бесчисленные раны, однако это не остановило его от попыток подняться на ноги. Он продолжал сопротивляться до тех пор, пока на него не обрушился удар сферы уничтожения морей. Давление сферы было ужасающим. Однако гигантский злой дух смог выдержать этот удар. Ты же понимаешь, что сопротивление бесполезно. Вены на лбу Лушина вздулись. Между глазами зазмеился темно-красный узор. Бесчисленное количество дьявольской ци сгустилось позади него в четыре длинных черных клинка. Выросшие из его спины четыре руки с силой сжали оружие. Вокруг него начала сгущаться тяжелая дьявольская ци. Он больше не собирался скрывать свою силу. Его дом подвергся атаке, так что было не до тайн. «Сила уничтожения», — проревел Лушен. Превратившись в черную молнию, он стремительно пронесся вдоль тела монстра. Тело чудовища напряглось, он замер. «Да здравствует, его величество!» На лице Андуры застыло ошеломление. «Ша-ша-ша-ша!» На теле монстра появилась огромная черная метка. Черные линии распространились по всему телу, разрезая его на 8 частей. Когда Лушен опустился на землю, черные клинки позади него рассеялись. Две дополнительные руки бесследно исчезли. Бах! Гигантский злой дух с грохотом рассыпался. Его огромное тело, разделившее на 8 частей, рухнуло на землю. Том 2, глава 536. Кто управляет судьбой человека в этой бескрайней стране? Часть 4, глава 536. Кто управляет судьбой человека в этой бескрайней стране? Часть 4. Злые духи внутри изодранных останков гигантского монстра внезапно замерли. Все еще паря в воздухе, они начали воспламеняться. Слабый зеленоватый огонь в считанные мгновения превратил все вокруг в море пламени. Его яркие языки заплясали вокруг Лушина, подпрыгивая, словно живые. Сердце стоявшего посреди огненного моря парня внезапно дрогнуло от какого-то странного предчувствия. Обернувшись, он посмотрел в сторону, куда упали останки гигантского монстра. От извивающегося месива начало подниматься слабое золотистое сияние, с каждым мгновением разгорающееся все сильнее. В нем парила высокая, мускулистая фигура. Четыре золотых глаза, медленно открывшись, смерили его пристальным взглядом. Бушующее пламя, подобно сияющей золотой гриве, поднималось над головой существа. Его хорошо развитое тело было столь же прекрасно, как фигура античной скульптуры. Когда Лушен, прищурившись, пристально посмотрел на фигуру, между его бровями ярко вспыхнула темно-красная крылатая змея. Это только начало. Губы существа, слегка приоткрывшись, изогнулись в насмешливой улыбке. «Жду не дождусь», — ответил Лушен, поднимая руку. Вокруг него яростно взревели бесчисленные языки пламени Инь. ЖЖ столица Инь, дворец лунных шрамов. Повелевай, безо всяких угрызений совести. Делай, что вздумается. Безо всяких ограничений, ты непобедим. Властвуй над всеми. Проходя через небеса, души становятся темнее. Все, что они получают, разрушение, отчаяние и боль. Такова судьба слабого. Повелители же убивают. Их следует опасаться. Наполнись яростью. Стань безумным. Иначе, кто будет нести титул повелителя Поднебесья? 9-летний Цзин Тинчен, лежа на колени седовласого старца, возвышающегося над землей более чем на 10 метров, слушал его нудные наставления. Старик сидел на белоснежном троне, украшенном причудливыми узорами. Длинная борода свисала с подбородка, щекоча лицо Цзин Тинчена. Нынешний божественный сын трех священных врат обладает особой способностью предвидеть будущее и управлять духовной сущностью. «Ни одно из его начинаний не закончилось неудачей», — сказал старик. «Я позаимствовал у него злой нефрит. Думаю, этого будет достаточно, чтобы подготовиться к грядущим событиям. Пожалуйста, расскажи мне больше, старейшина». Маленькое светлое личико Цзин Тинчена, словно вылепленное из светлого нефрита, выражало неподдельный интерес. Увидев это, старик, протянув руку, погладил его по голове. Огромные волны смывают песок, времена рождают своих героев. Однако у нынешней эпохи героев нет. Выдающиеся личности достигают высот лишь стремясь к славе, выгоде и власти. На мой взгляд, в мире существует всего 4 человека, которых можно назвать повелителями Поднебесья. Но сейчас еще не время называть их имена. Впрочем, скоро ты сам услышишь их голоса. Старик ласково взъерошил волосы ребенка. ЖЖ Осень. 8122 год мистического лунного календаря Великой Инь. В столице Инь царило смятение. Правящая семья распалась, что привело к кровной вражде. Злые духи вторглись в мир людей, ввергнув его в смуту. Настали трудные времена для всех государств. Они начали консолидировать силу, объединяя под своими знаменами секты и благородные семьи. Люди, осмелившиеся выступить против злых духов, начали объединяться в различные по размеру отряды. Три главные секты, оставив вражду, создали величайшую в мире организацию «Просветленные подземного мира» – провинция Цзюмин. Секта дьявольского начала. Лушен, сидя на возвышении, внимательно слушал представителей трех главных сект и главу округа. Присутствовали на этой встрече и главы благородных семей, мастер секты Лу. Если шесть ты немного опоздал, боюсь, округ осенней луны перестал бы существовать. Я, Чэнь Сюнь, от имени трех главных сект и жителей города выражаю тебе нашу искреннюю благодарность. Глава округа Чэнь Сюнь, выпрямившись, с торжественным видом выступил вперед, согнулся в почтительном поклоне. Не один он был переполнен благодарностью. Мастера трех главных сект и представители благородных семей, поднявшись, последовали его примеру. Хотя зал был полон людей, никто не шумел, только звонкий голос старого главы округа разносился по помещению. «Мастер Чэнь, опустим формальности. Моя секта находится в округе осенней луны. Кроме того, здесь живет моя семья. Защита округа – мой долг». Лу Шэн чуть приподнял руку, жестом прося главу округа успокоиться. Огромная сила мягко вернула старика на его место. Лу Шэн использовал для этого духовную сущность, но в глазах обычных людей, не видящих сверхъестественного, все это казалось волшебством. После окружного исполнителя Чэня настала очередь малых благородных семей. Все они хотели примкнуть к секте дьявольского начала, чтобы вместе пробиться сквозь тернии постигшие их беды и дать отпор злым духам. Лу Шэн с улыбкой принимал их клятвы. На встрече присутствовали представители 11 благородных семей и сект. К союзным силам секты дьявольского начала присоединились и другие секты. Некоторые не хотели примыкать к силам Лу Шэна, они даже не присутствовали на собрании. Вместо этого они бежали в более крупные города. Они больше верили в мощь элит трех главных сект Великой Инь, чем в силу Лу Шэна. Старый мастер секты Тысячи Солнц, Чэнь Цзинчжи, поднявшись, уверенно произнес: «Самое важное сейчас – найти место прорыва. Понять, как злые духи попали в мир людей. Места, через которые они могли прорваться, хорошо охранялись. Тогда как они прошли, верно?» Сразу после вторжения мастер секты Чэнь вошел в секретные земли. Хотя большинство старейшин отправились помогать в борьбе с злыми духами, он смог найти некоторые подсказки, сказал мастер секты Юинь. Взгляды всех присутствующих переметнулись на Чэнь Цзинчжи. Лу Шэн, прищурившись, пристальным взглядом посмотрел на старого мастера секты Тысячи Солнц. Мастер секты Чэнь, прошлое Чэнь Цзинчжи было непростым. Он мог отдавать приказы элите Кровавого Солнца, чем отличался от лидеров внешних ветвей, таких как Лу Шэн. Он не стал отказываться. Сложив перед грудью кулаки, старик поклонился. «Ну что ж, тогда я продолжу», — прочистив горло, сказал он, удостоверившись, что присутствующие готовы его слушать, начал делиться с ними полученной информацией. Согласно докладам разведчиков Кровавого Солнца, прорыв злых духов на этот раз был общенациональным. Это произошло одновременно в нескольких провинциях Великой Инь. И судя по всему, этот прорыв был спланирован заранее, атака не была спонтанной. Прямо сейчас злые духи осаждают несколько важных мест, взлом которых принесет нашему миру серьезные проблемы. Ситуация критическая. Чэнь Цзинчжи, сделав небольшую паузу, продолжил. Судя по информации, добытой Кровавым Солнцем, злые духи по своей силе делятся на три уровня. Три уровня. Заинтересовался Лу Шэн. Охраняя врата иллюзий, он сталкивался только с обычными злыми духами. Только однажды ему не повезло схлестнуться с черной рукой. Это самая свежая информация. Эксперты трех главных сект рисковали жизнями, чтобы ее добыть. Я не должен был ее обнародовать, но сейчас не время для секретов. Вышестоящие органы отдали распоряжение распространить информацию среди заинтересованных организаций. Только объединившись, мы сможем должным образом противостоять врагам, вторгшимся на наши земли, с невозмутимым видом добавил Чэнь Цзинчжи. Три главные секты приняли правильное решение. Как и следовало ожидать от отстаивающих мировую справедливость организаций, начали хвалить его представители малых благородных семей. Чэнь Цзинчжи в знак признательности, снова сложив кулаки, продолжил. Согласно классификации Кровавой Луны, злых духов можно разделить на три уровня. От самого слабого к самому сильному, от самого низкого к самому высокому. Обычные злые духи среди них самые слабые. Они подобны воздушным потокам. Это полупрозрачные монстры без тел. Именно их мы и видели во время нападения. Все прекрасно помнили, поэтому вопросов не последовало. Второй уровень – титулованные злые духи, командующие обычными. Кроме того, пожирая обычных злых духов, они временно увеличивают свою силу. Увеличивая силу, они увеличивают и диапазон атак. Титулованные злые духи делятся на несколько подуровней, от мастера оружия до божественного лорда. Они – главная боевая сила злых духов, используемая во время вторжения. Они могут принимать различные формы, но обычно больше похожи на монстров, чем на людей. Уверен, все помнят гигантского монстра, убитого несколько дней назад мастером секты Лу. Это был титулованный злой дух, тихо сказал Чэнь Цзиньчжи. Титулованные злые духи классифицируются в зависимости от их силы. Мы еще до конца их не изучили, но таких злых духов легко обнаружить. Они огромны по размерам и чрезвычайно своеобразны по внешнему виду. Совершенно не похожи на обычных монстров. Все присутствующие сразу же вспомнили огромного златовласого монстра, едва не уничтожившего округ. Он называл себя Андура и болтал о каком-то его величестве. Возможно, за ним стоит кто-то более могущественный, какой-нибудь король злых духов. До этого Лю Шаньцзы отстраненно слушал, не вмешиваясь в разговоры. Однако, услышав это, он внезапно почувствовал, как по спине пробежал холодок. Титулованный злой дух почти уничтожил их секту. Если шесть Лушен не прибыл вовремя, то от округа осенней луны и дворца дьявольского начала мало бы что осталось. А Чэнь Цзиньцзи назвал этого Андуру всего лишь злым духом среднего уровня. От этой информации стыла в жилах кровь. Конечно же, три главные секты и три великие семьи охраняют места, где могут прорваться злые духи. Эти чудовища питаются жизненной сущностью. Они не щадят даже землю, пожирая ее ауру. Они – враги всего живого, медленно проговорил Лушен. Учитель, пожалуйста, не волнуйтесь. Пусть мастер секты Чэнь закончит. Чэнь Цзиньчжи, кивнув в знак почтения, сложил кулаки. Божественный лорд Лу прав. Третий уровень злых духов – самый страшный. Его называют уровнем разрушения искусств. Уровень разрушения искусств? Лу Шэн прищурился. Что это значит? Какие искусства он разрушает? Выражение лица Чэнь Цзиньчжи стало еще более серьезным. Все злые духи этого уровня разрушают все виды техник. Говорят, разрушитель искусств может блокировать все техники, не являющиеся его собственными. Король теней Сюэфэйла, не удержавшись, спросил. И что это значит? Проще говоря, эта способность выключает все сверхъестественные силы и объект может рассчитывать только на ресурсы своего тела. Например, у человека есть божественное оружие, которая не является частью его силы. Разрушитель искусств может изолировать от вас божественное оружие, отрезать вас от любого артефакта, на который вы полагаетесь. Одним словом, он заставит вас сражаться с ним голыми руками. Кроме того, если вы, к примеру, владеете техникой призыва огня при помощи духовной сущности, когда вы столкнетесь с разрушителем искусств, духовная сущность мгновенно потеряет свои эффекты. Вы не сможете призвать пламя. Иными словами, эта способность полностью блокирует все, чем можно увеличить свою силу, подытожил Лу Шэн. Верно, кивнул Чэнь Цзиньчжи. И самое главное, каждый разрушитель невообразимо силен. Это щит и меч злых духов. Лу Шэн кивнул, показывая, что понимает. Вспомнил встречу с черной рукой. Он понял, что уровень разрушителя искусств приравнивается к уровню оружейного владыки. Однако был еще один вопрос, который его беспокоил, почему злые духи у ворот иллюзии были в разы сильнее пришедших сюда. Тогда ему, в основном, приходилось сражаться со злыми духами уровня божественного лорда, а в атаковавших округ злых духах, в отличие от них, не было ничего особенного. Том 2, глава 537, подготовка, часть 1, глава 537. Подготовка, часть 1, злые духи. Лу Шэн вдруг вспомнил о легендарном умении злых духов репликации. Говоря простым языком, они могли самовоспроизводиться. Правда, этой способностью обладали только духи уровня божественного лорда и выше. Это объясняет, почему те злые духи были так слабы. Кажется, количество просочившихся в наш мир злых духов не так уж и велико, и вся эта армада была всего лишь результатом репликации нескольких злых духов уровня божественного лорда, понял Лу Шэн, снова вспомнив объятого пламенем золотоволосого монстра. Он был очень силен, возможно даже, находился на уровне разрушителя искусств. Судя по выражению лица этого монстра, он не оставит произошедшее без внимания. Вероятнее всего, Лу Шэн станет его следующей целью. Весьма вероятно, что уровень разрушителя искусств, на самом деле, сравним с уровнем оружейного владыки. Похоже, мне придется ускориться. В сердце Лу Шуина заворочился червячок тревоги. Он уже забыл, когда в последний раз испытывал нечто подобное. Наверное, еще до того, как достиг уровня божественного лорда. Сейчас его база культивирования застряла на границе уровня оружейного владыки. Ему еще предстояло достичь полного понимания истинной силы этого уровня. «Самое время отправиться в следующий мир», — принял решение Лушен. После обсуждения возникшей проблемы, представители различных сект и семей временно сложили свои полномочия, отдав всю власть в провинции секте дьявольского начала. Решено было, что отправкой команд быстрого реагирования будут руководить три главные секты и Дуаньму Юань. После встречи Лушен отправился во внутренние покои, где сейчас разместились испуганные жители поместья Лу. Лу Фан получил несколько легких ран, остальные, к счастью, не пострадали. Однако поместье потеряло больше половины слуг. К счастью, в нем было много укромных мест, в которых можно было спрятаться. Все они находились под защитой формаций, скрывающих ауру. Именно это помогло обмануть многих злых духов. Получившая несколько довольно серьезных ран Лу Цинцин все еще не пришла в себя. Чэнь Юньси в подробностях рассказала Лушину обо всем, что произошло. «Тебя касались злые духи?» Он напрягся, услышав, что на Чэнь Юньси напал злой дух. «Нет, думаю, он промахнулся. По крайней мере, я не заметила, чтобы он меня касался. Честно говоря, Чэнь Юньси была озадачена этим фактом. Она ясно помнила, как к ней приблизился злой дух. Он, несомненно, собирался в нее проникнуть, но по какой-то непонятной причине в последний момент неожиданно промахнулся. А что насчет Ниннина?» Лушен посмотрел на сына, крепко спавшего в объятиях Юньян. Рядом с ним сидела ему Цзюэцин. «Цзюэцин, ты молодец. Я щедро тебя вознагражу, когда мы вернемся», — пообещал Лушен, устало улыбнувшись. Протянув руку, он погладил Му Цзюэцин по голове. «Мне не нужна награда. Буду благодарна, если вы лично потренируете меня пару дней», — девушка капризно надула губы. Лушен чувствовал себя беспомощным. У него были сейчас более важные дела, чем наставление учеников. «Позже. Сейчас ты должна отправиться в родной город и убедиться, что с твоей семьей все в порядке. Спасибо, наставник», — хотя она не думала, что ее родной город тоже попал в беду, будучи разумной девушкой, покорно кивнула. Поговорив с ученицей, Лушен занялся лечением ран Луфана и остальных. Обработав их сущностью Ян, подошел к Лунину. Прижав ладонь ко лбу сына, направил в ребенка сущность Ян, заставляя ее циркулировать в его теле. Что-то его аура слишком ослабла, — забеспокоился Лушен. Увидев напрягшееся лицо мужа, Чэнь Юньси, подбежав к нему, взволнованно спросила: «В чем дело? Что-то с Ниннином? Он ранен?» «Нет, ничего такого. Просто напуган. Все, что ему нужно, немного отдохнуть», — небрежно ответил Лушен. «Сейчас вам всем лучше оставаться во дворце. Он защищен формациями. Я их упрочнил, так что теперь с ними не должно возникнуть проблем. На этот счет можешь не беспокоиться. Во дворце есть достаточный запас продуктов, так что недостатка в еде тоже не возникнет». «Да, это хорошо», — Чэнь Юньси кивнула. «А что насчет тебя? Опять куда-то собрался?» — встревоженно спросила девушка. «Нет, я никуда не уйду, но собираюсь уединиться. Нужно подготовиться к следующей атаке злых духов. Что-то мне подсказывает, что это еще не конец. Все внешние дела я оставлю на Дуаньму Юань и трех божественных лордов. Учитель Люшань Цзы будет регулярно доставлять мне отчеты. Разберусь с ними, как будет время», — сказал Лушен. «А ты можешь не уединяться?» — спросила Чэнь Юньси. Он тоже не хотел уходить. Юньян еще не оправилась, да и остальные не хотели оставаться без его защиты. Когда злые духи атаковали округ осенней луны, люди оказались беззащитны перед лицом нависшей над городом опасности. В такой ситуации только мощная боевая сила могла гарантировать безопасность. «Мне придется. Этого требует ситуация. Не беспокойся, все будет в порядке», — сказал Лушен. «Не будь беспечным. Ты должен соблюдать осторожность во всем, что делаешь». Лу Фан, шагнув вперед, похлопал Лушена по плечу. «Не волнуйся», — Лушен кивнул. Затем, снова взглянув на Лунина, развернувшись, зашагал прочь. Сообщив трем главным сектам о своих планах, Лушен приказал своим подчиненным из секты дьявольского начала сотрудничать с властями города. Покинув дворец, спустился по ступенькам. Дьявольская ци, сгустившись под ногами в черное облако, унесла его в небо. Путь его лежал на восток. Пролетая мимо города, он увидел поднимающиеся вверх клубы густого дыма. Морская вода, призванная Лушином, все еще текла среди руин. Из-за этого город выглядел так, словно нижние этажи домов были погружены в воду, а верхние горели. Время от времени он видел, плачущих навзрыд людей, цепляющихся за обломки. Некоторые из выживших сидели на деревянных плотах, сложенных из соединенных вместе сломанных досок. Люди гребли руками, пытаясь выбраться из города. Миновав город, Лушен достиг места, где располагались резиденции трех главных сект. За исключением нескольких редких кусков суши, остальные участки либо были затоплены, либо охвачены пламенем. Миновав затопленный город, Лушен увидел широкую полосу выжженной земли. В высохшей почве совсем не осталось влаги. Зелени тоже не было, только однотонный темно-желтый цвет. Земля была обильно покрыта трещинами. Жизнь покинула это место. Пролетев некоторое расстояние на высоте в 1000 метров, Лушен начал снижаться. Зависнув на расстоянии сотни метров от поверхности земли, посмотрел вниз. Куда бы он ни смотрел, везде царило запустение. Хотя Андура поглотил большую часть злых духов, несомненно остались те, что смогли ускользнуть. Внезапно вспышкой молнии сверкнул белый меч. Каждый раз, когда клинок мелькал в воздухе, казалось, из него вылетают белые искры. Затрещав, он оставил в небе полосу белых, похожих на паутину, трещин, вскоре начавших медленно исчезать. Вокруг лезвия мерцающего меча собрались десятки яростно бросающихся в атаку злых духов. Хотя меч мог отражать атаки духов, он был не способен их убить. Самое большее, что он мог сделать, серьезно их ранить. Питающиеся духовной сущностью злые духи не боялись ранений. Они могли без проблем восстановиться до первоначального состояния. Холодно сверкнув глазами, Лушен ускорился. Дьявольская ци в его руках сжалась в черный клинок, в следующее мгновение резко опустившийся вниз. Пэ-ша-ша-ша. Черное лезвие, растворившись в воздухе, превратилось в черное сияние, подобно лазерным лучам, пронзившие десятки злых духов. Духи начали двигаться, словно кадры в замедленной съемке. Внезапно они стали взрываться, превращаясь в бесчисленные осколки, разлетающиеся в разные стороны. Полупрозрачные осколки, медленно кружа в воздухе, устремлялись к земле, но не успев до нее долететь, быстро сгорали. Зеленое пламя им делало их похожими на льющийся с неба огненный дождь. К этому времени интенсивность свечения меча заметно уменьшилась, а через некоторое время он и вовсе принял облик человека. Лушен удивленно смотрел на седовласого старика, сжимающего в руке копье. Не став тратить время на пустые разговоры, Лушен сразу перешел к делу. Где находится наибольшее скопление злых духов? В той стороне. Спасибо, мастер секты. Лу. Старик узнал Лушена. Он даже не закончил свою фразу, когда Лушена и след простыл. ЖЖ спустя 3 дня злые духи в окрестностях округа Осенней Луны были полностью уничтожены. Это позволило спасенным перевести дух. Узнав, что их спас Лушзен, они начали массово вступать в секту дьявольского начала. Все эти люди, пережившие атаку злых духов, были представителями элит. Самый слабый из них был уровня 5-й грани. Хотя их было не так много, все они были довольно сильны. Спустя 3 дня Лушен вернулся во дворец дьявольского начала. Число элит, желающих вступить в секту, к этому времени перевалило за 100. Среди них были не только люди, но и демоны. Встречались даже элиты уровня мастеров оружия. Большинство из них были сильными культиваторами, случайно оказавшимися в округе Осенней Луны во время атаки злых духов. Пополнение значительно расширило возможности секты дьявольского начала в реагировании на атаки злых духов. Уладив дела секты, Лушен направился в исследовательский храм, решив заняться приготовлениями к отбытию в очередной мир. ЖЖ Лушен, скрестив ноги, уселся в центр формации. Вставил черный драгоценный камень в отверстие на полу. Щелк. Драгоценный камень идеально вошел в паз. Ша-ша. Красное, цветом похожее на кровь сияние, начало распространяться во все стороны вдоль линии формации. Растекаясь кровавой водой, оно быстро заполняло пространство храма. Модифицировав формацию, я смог ограничить разницу во временном потоке до 10. Теперь один день в Великой Инь приравнивается к 10 дням в других мирах. Если мне повезет, я смогу увеличить разницу до 50 дней. Думаю, этого будет достаточно. Лушен, задержав дыхание, уставился в пол в середине формации, где находилось овальное отверстие. Отверстие начало медленно заполняться темно-красной жидкостью. В центре жидкости открылась серая глазообразная трещина, активируя формацию. Формация почти достигла своих пределов. Нужно поторопиться, иначе потрачу энергию, необходимую для возвращения, Лушен краем глаза посмотрел на драгоценные камни на периферии формации. Все они превратились в мелкий порошок. Там было 9 кругов из драгоценных камней. К этому времени успели рассыпаться 3 круга. Трещины ширились и удлинялись. Пока он смотрел на первые 3 круга, начал рассыпаться 4-й. Довольно. Лушен бросился вперед. Превратившись в черный луч, выстрелил в серую трещину, увеличившуюся до длины его предплечья. Ша-ша-ша-ша. Едва он успел в нее нырнуть, как щель резко захлопнулась. Некоторое время формация продолжала светиться темно-красным сиянием, которое с каждым мгновением все больше тускнело. По стенам храма поползли многочисленные загадочные узоры. Последовавшая за этим ударная волна была достаточно мощной, чтобы сбить с ног даже божественного лорда. Это была часть изначальной силы Лушена, которую он хранил в своем наборе божественного оружия. Она просачивалась в стены, создавая иллюзию, будто он все еще сидит внутри. Том 2, глава 538. Подготовка, часть 2, глава 538. Подготовка, часть 2. Притаившаяся глубоко в горах зеленая равнина. Гигантские деревья были оплетены похожими на ивовые ветви черными корнями. Землю покрывали темно-фиолетовые кусты ежевики. Вокруг убогой, грязной деревни, полной хаотично разбросанных земляных домов, медленно бродили человекоподобные чудовища с волчьими головами, с уст которых то и дело срывались неразборчивые, гортанные звуки. Некоторые части их тел были покрыты длинными волосами, выглядывающими из-под изношенных кожаных доспехов. В темно-желтой земляной хижине, прислонившись плечом к стене, застыл в оцепенении мускулистый черный оборотень, по лбу которого медленно стекала кровь. Он был одет в простую, потрепанную кожаную броню. Покрытые шерстью руки заканчивались острыми когтями, а ноги больше походили на человеческие. У черного оборотня между глаз торчал клок белой шерсти, что выглядело для самок его вида очень привлекательно. «Черная кость, ты в порядке?» Ворвался к нему в хижину желтый оборотень, тряся длинной волчьей мордой. Его верхние конечности были слишком длинными, из-за чего тело выглядело непропорциональным. «Я в порядке, оставь меня, я хочу немного отдохнуть. Иди», черный оборотень махнул рукой, жестом прося желтого удалиться. «Хорошо, хорошо, парень», желтый оборотень, беспомощно вздохнув, вышел за дверь. «Если ты действительно не можешь этого вынести, тебе следует сходить к знахарю, он тебя вылечит», пробормотал он, прежде чем уйти. Черный оборотень не ответил, он все так же безвольно стоял, привалившись к стене. У Лушена сейчас очень сильно болела голова. Если бы он попал в человеческое тело, все было бы нормально. Но он оказался в теле оборотня, чего раньше никогда не происходило. Этот оборотень совсем не походил на оборотней из легенд. Оборотни этого мира были эволюционировавшими волками. Одним словом, это было племя волков, ведущих себя, подобно людям. Плодами их эволюции стали язык, медицина, дома, стыд и мораль. Однако, несмотря на это, племя волков сильно отставало в развитии от людей. Они полагались на силу своих тел, чтобы охотиться и сражаться. В этой чрезвычайно огромной горной гряде оборотня, в чье тело попал Лушзен, звали Черная Кость. Он был членом небольшого племени с довольно странным названием «Мангровый лес». Племя насчитывало всего 20 особей, из которых только 14 были сильными и здоровыми. Остальные члены племени были либо стары, либо больны. Здесь нет ни системы культивирования, ни системы письма, нет наследования и особых способностей. Так называемый знахарь, всего лишь старый оборотень, разбирающийся в лекарственных травах. Эта кучка зверей даже не имеет четкого представления о своем местонахождении в мире. Лушен потер ту часть головы, где должны были находиться виски. Его мучила невыносимая головная боль. Он чувствовал себя так, словно его ударили по голове чем-то тяжелым. Точнее, он действительно был ранен в голову. 10 минут назад, когда Лушен вселился в это тело, сильный черный оборотень, гигантский валун, ударил его по голове. Благодаря этому Лушен смог легко взять это тело под контроль. «Что ж, черная кость, давай посмотрим, о чем ты мечтаешь». Лушен не стал долго сокрушаться о неудачном перемещении, сразу перейдя в деловой режим. Он просмотрел память черного оборотня. Воспоминания черной кости быстро замелькали в его разуме. Постепенно на поверхность всплыли два смутных желания: никогда не подвергаться угнетению и стать самым могущественным вождем горного хребта, загрызть всех, кто выступит против. Хаем, просто и честно. Выяснив желание бывшего хозяина тела, Лушен повеселел. Ему показалось, что с очищением кармы этого существа у него проблем не возникнет. Как и ожидалось, хотя старт этой поездки был не слишком удачным, сложность достижения поставленных целей также была невысока. Он надеялся быстро решить эту проблему. По обыкновению, попытался духом коснуться своего главного тела. Как и ожидалось, ему нужно было сначала приспособиться к законам этого мира, что требовало довольно много времени. Разумнее всего было на пару месяцев и вовсе забыть о манипуляциях со своим главным телом. Что ж, пришло время посмотреть, в каком положении находится племя мангового леса. Лу Шен, подняв руку, потрогал рану на голове. Хотя его главное тело еще не могло вмешиваться в дела этого мира, оно вполне было способно исцелить незначительные раны. Под действием сверхъестественной силы рана на его голове начала затягиваться, однако скорость была отвратительно медленной. Здесь даже исцеляющие эффекты ненормально слабы. Лу Шен был расстроен. Оказывается, принцип исцеления ран в разных мирах тоже сильно отличался. В этом мире, к примеру, эффекты исцеления были раздражающе слабы. Ему пришлось на небольшую рану потратить чуть больше часа. Закончив, Лу Шен облегченно вздохнул. Судя по воспоминаниям черной кости, территория вокруг заселена мелкими племенами оборотней. Они питаются, в основном, дикими животными. Не умеют хранить еду, выращивать домашний скот и вести хозяйство. Кроме простого обмена они больше ничего не знают. Хаем, кажется, неподалеку есть довольно развитое племя. Называется оно «племя ядовитых драконов». Когда возникают проблемы, оно всегда находится в авангарде. Ядовитые драконы, здесь тоже существует такой вид. Лу Шену стало немного не по себе. Это племя живет в бассейне ядовитых драконов, в болотах на востоке. А еще на западе есть озеро гигантских аллигаторов. Там обитают аллигаторы, достигающие в длину более 10 метров. На юге обитают подземные драконы и племя носорогов. Хаем, один из носорогов, стоит 10 оборотней. Даже ядовитые драконы не осмеливаются их провоцировать. На севере обитают четырехкрылые железные орлы, имеющие бронзовую кожу, железные кости и ядовитые перья. Именно они являются главными виновники вымирания племени мангрового леса. Упорядочив воспоминания, Лу Шен понял, что ситуация здесь не так проста, как казалось в начале. Если он не будет осторожен, то может даже потерять жизнь. Он пошевелился, приспосабливаясь к необычному организму. Единственное утешение – это тело не было слишком слабым. Строение меридианов, сосудов и мышц кардинально отличается от человеческого. Этому телу не подойдут техники культивирования других миров. Какая досада! Похоже, здесь мне придется начать с нуля. К счастью, он был божественным лордом, находящимся на вершине уровня божественного интеллекта. Хотя его чрезвычайно огромный дух еще не мог искажать реальность этого мира, он был в состоянии начать изменять это тело. Белый пепел, иди сюда, бам. Внезапно на открытое пространство между деревьями прыгнуло огромное существо. На окраине деревни приземлился стройный светло-зеленый двукрылый дракон со змеиной шеей. Этот дракон очень походил на канонных драконов, описанных в западных сказках на земле. У него была длинная шея, острые на вид клыки, рога и холодные вертикальные зрачки. В длину он достигал почти 8 метров. Когда он бил по земле крыльями, в воздух взметалось облако удушливой пыли. Весь покрытый белым мехом старый оборотень, выбежав из покосившейся хижины, почтительно припав к земле, пополз к дракону. Уважаемый эмиссар племени ядовитых драконов, белый пепел здесь, высоко подняв руки, он положил их себе на голову. Где-то поблизости находится однорогий теневой дракон. Найдите его, а потом доложите мне, взревел эмиссар ядовитых драконов. Он говорил на том же языке, что и оборотни. Но, уважаемый эмиссар, это же теневой дракон. Как мы можем это сделать? Бам! Когда ядовитый дракон взмахнул крыльями, старый оборотень покатился по земле. Белый пепел. Сильный на вид желтый оборотень бросился вперед. Он все еще находился в воздухе, когда ядовитый дракон вцепился когтями ему в талию. Пух! Желтый оборотень был разорван в клочья, а его останки разлетелись по земле. Я не потерплю непослушания. Либо ты это сделаешь, либо умрешь. Холодно зарычал ядовитый дракон. Все оборотни в страхе опустили головы. Ядовитый дракон, взмахнув крыльями, медленно поднялся в воздух. Он улетел прочь, оставив окровавленную землю, усеянную рваной плотью. Несколько оборотней, подобрав разбросанные останки, отнесли их в земляную хижину, где и закопали.